Глава 6, текст 17. Бхагавад-гита. Юкта хара вихарасья, юкта чештася кармасу, юкта свапнава бодастья, йога бхавати дукха. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Комментарий. Излишество в том, что касается еды, сна, самозащиты и половой жизни, одним словом, излишество в удовлетворении потребностей тела могут стать препятствием на пути йога. Что касается питания, порядочник его можно только питаясь просадом, освященной пищей. Согласно Бхагавад-гите 9.26, Господу Кришне можно предлагать молоко, овощи, фрукты, зерно, некоторые другие вегетарианские продукты. Питаясь таким образом, человек, идущий путем сознания Кришны, приучается есть только то, что предназначено в пище людям, то есть пищу в гуне благости. Что касается сна, то преданный старается отдавать как можно больше времени деятельности сознания Кришны, поэтому время без нужды, потраченное на сон, является для него невосполнимой утратой. Авьярта калатвам. Человек, обладающий сознанием Кришны, стремится к тому, чтобы каждое мгновение его жизни было отдано служению Господу. Поэтому время его сна сведено к минимуму. В этом отношении идеалом для преданного является Шрила Рупа Госвами, который был постоянно занят служением Кришне, спал не более 2 часов в сутки, а иногда и того меньше. Великий преданный Такур Харидас не ложился спать, даже не принимал просады, не повторил на четках 300 тысяч имен Господа свою ежедневную норму. Что касается деятельности, то человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет заниматься тем, что не связано с интересами Кришны. Поэтому ее деятельность всегда упорядочена и не осквернена желанием удовлетворять потребности собственных чувств. Свободное от стремления к чувственным удовольствиям, он ни минуты не тратит на мирские развлечения, поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование и удовлетворение других потребностей тела упорядочены, он не испытывает материальных страданий. Юктахара вихарастья, юкта чештася кармасу, юкта свапнава бодастья, йога бхавати дукха. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Намам Вишну Падая Кришна Кришта Бадале Шимат Лаганатта Свами Тинамине. Намам Вишну Падая Кришна Кришта Бадале Шимат Бхактивиданта Свами Тинамине. Джай Шри Кришна Читани Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сфиго Бхактавинда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Доброе утро, дорогие братья. На самом деле юкта переводится как погружение или принадлежность или предание, не упорядоченность, а погружение. Ну или правильное отношение, вот так вот. Ну то есть вовлечение себя, правильное вовлечение себя, так вот перевести. То есть если человек правильно вовлекает себя в еду, сон, труд и отдых, он может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Одному духовному учителю один раз преданный задал вопрос. Он говорит, когда я ложусь спать, мне хочется кушать. Вот. Когда я моюсь под душем, мне хочется есть. То есть, когда я ложусь спать, мне хочется под душ. Когда я моюсь под душ, мне хочется есть. Когда я ем, мне хочется спать. Что мне делать? Он говорит, застрелиться. пошутил. Идея в чем заключается? В том, что когда ты чем-то занят, ты должен туда погрузить чувства. Хочется означает чувство. Если человек погружает чувство в будущее, он, допустим, положил в рот одну лапшичку, а на другую смотрит. То есть он хочет ту уже есть, а ест эту. То значит, что он ничего не ест. Потому что он все время все будет проглатывать и так ничего не поест. Все время будет смотреть будущее. Или некоторые в прошлое смотрят. Вот дома было хорошо, блин, а здесь так тяжело. Ну, то есть прошлое смотрит иногда. Идея в чем заключается? Идея избавления от страданий в йоге. Чтобы избавиться от страданий в йоге, для этого надо научиться в йоге получать счастье. Юкта означает способность получать счастье. Вот, допустим, вы спать легли, вы должны предаться сну, погрузить чувство в сон. Если вы прасад кушаете, вы должны погрузить чувство в прасад. Жевать и во время этого быть в прасаде. Служить прасаду означает внимательно его вкушать. Не думать ни о чем другом в это время. Погрузить чувство в прасад. Когда вы подбираете камни, вы должны погрузить чувство в камни. Когда вы воспеваете святое имя, вы должны погрузить чувство в святое имя. И когда человек так делает, то он достигает счастья, потому что он отдыхает все это время. Ну, то есть он не напрягается, а отдыхает. Напряжение означает, что человек пытается чего-то достичь. Ну, допустим, если он работает, он пытается достичь денег. Если он получает деньги, он пытается купить какую-то вещь, достичь вещи. Если он достигает вещь, он пытается ее как бы эксплуатировать. Ну, с ее помощью чего-то достичь опять. Понимаете? То есть человек постоянно погружен в будущее. Надо научиться опираться на то, что ты имеешь сейчас. В этом заключается признак отсутствия скупости. Скупость означает, что человек хочет опираться на то, что он хочет опираться, а не на то, что у него дает судьба. Вот вы, допустим, живете в ашраме, это самое счастливое время в жизни, может быть. А может быть, самое несчастное. Почему? Потому что если вы не оперетесь на этот ашрам в своем сознании, то в этом случае вы будете несчастными. А если вы попретесь на него, то вы будете самыми счастливыми. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Знаете, от чего шизофрения возникает? От чего? Человек в будущем живет. В мечте. Не в будущем, а в мечте. Мечтает о человеке. Мечта – это сила, сжирающая больше всего энергии. Человек находится в глубоком беспокойстве. Это называется скупость сердца. Скупость сердца. Человек не может предаться настоящему времени. Призрачно все. Все в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Жизнь или счастье находится в настоящем времени, сейчас. Надо предаться этой секунде и радоваться ей, и быть счастливым в ней находясь. Но для этого надо учиться служить настоящему. Настоящее время для вас находится в ашраме. Вы должны служить преданным, которые находятся здесь, божествам. Это объекты поклонения в ашраме, преданные окружающие и божества. Объекты поклонения здесь и сейчас. Когда человек грехаска, то его объектом поклонения являются божества и его родственники. Объектами поклонения. Он служит им, поклоняется. В ашраме брахмачари объектами поклонения являются преданные, которые окружают. Божества и старшие. Отдых означает предание. Допустим, некоторые люди могут отдохнуть только в уединении. Это означает, что они преданы своему уму. Вот человек находится в обществе людей, он устает. Почему? Потому что он боится их. Он испытывает неприязнь, страх, другие чувства. Это признак манадхармы. Человек находится на платформе своего ума, манадхармы. Он верит только своему уму. И когда он остается один, тогда он отдыхает. Он предается уму своему. Это означает, что человек не может быть в настоящем времени. Потому что сколько ты можешь быть один в жизни? Ну, может быть, 5-10 минут в день. И в это время ты хочешь отдохнуть, испытываешь счастье. Все остальное ты напрягаешься, испытываешь страдания. Почему так? Потому что, когда человек погружается в свой собственный ум, он в это время находится под влиянием своей собственной кармы. И в ней как бы он варится, отдыхает. Это называется атеизм, отсутствие бхакти. Преданность означает, что человек отдыхает не внутри себя, а внутри процесса служения. Отдых внутри процесса служения – это и есть бхакти. Вот я, допустим, отдыхаю, когда книгу пишу. Или я отдыхаю, когда читаю мантру. Или когда Андрей отдыхает, когда подбирает камни в экстазе. Отдыхает, когда подбирает камни и служит людям. Каждый человек имеет определенные привычки отдыхать. Эти привычки дают ему силы жить. Он предается этим привычкам, поэтому живет. Вы должны научиться поменять свои привычки. Вы должны научиться, в этом ваша учеба заключается. Вы должны научиться отдыхать во время деятельности, которая вас возвышает, а не во время деятельности, которая вас рушит вашу жизнь. Почему человек не может бросить вредные привычки? Потому что они дают ему отдых, он им предан. Чему мы преданы, то и дает нам отдых. Некоторые люди преданы раздаче просадов. Они раздают просад, они отдыхают в это время. Становится хорошо. Другие люди преданы тому, чтобы в проруби купаться. Он в прорубь залез, он отдыхает, ему хорошо. Чем больше аскезы в деятельности, тем больше она дает отдыха. Но надо предаваться благостным аскезам. Некоторые отдыхают на резинке, прыгая. Прыгнул там, болтается, отдыхает в это время. Предан идее. Некоторые во время секса отдыхают. Понимаете? Это животные виды отдыха. Мы должны научиться отдыхать во время служения преданным, во время общения с ними, во время воспевание святого имени, во время вкушения просады надо отдыхать. Почему? Потому что это освященная пища. Там есть Господь. И ты когда предаешься ей полностью, ты получаешь Господа в свое сердце. Расу, духовную расу культивируешь в себе. Это просада, это серьезная штука. Почему? Потому что чувства должны быть насыщены. Надо насыщать просадом их. И во время просад надо поклоняться преданным, которые рядом с тобой сидят. Потому что атмосфера во время просада, она имеет большое значение. Когда преданный находится в таком состоянии, он не будет передать. Почему? Потому что он насыщает чувства очень качественно, глубоко. Ему не нужна лишняя пища. Она для него просто, ну, как ноша ненужная. Он просто качественно жует, он наслаждается атмосферой. Это аскеза, на самом деле, научиться так есть. Потому что хочется проглотить все и набить белли, и все, и отвалиться. Но надо служить просаду, надо жевать его, думать о преданных в это время, кланяться им мысленно, наслаждаться этим, учиться. Преданный, который наслаждается духовной атмосферой, кажется, с первого взгляда он кажется очень поверхностным. Люди, которые преданы своему уму, они таких людей очень высмеивают. Ну, то есть они себе на уме находятся и как бы со стороны смотрят на всех, а все там в экстазе служат друг другу, там хихихаха. И думают, о, какие дурачки, какие поверхностные, я такой умный. Я все это смотрю со стороны. Но на самом деле жизнь показывает, что те преданные, которые преданы атмосфере, то есть живут все вместе, испытывают часть от этого процесса, они постепенно становятся очень сильными внутри, разумными. И они очень быстро овладевают всеми мудростями жизни. Но поймите, что вот это юпта, чтобы произошло, нужно много времени. Вот для того, чтобы стать хорошим врачом, много времени не надо. Можно за полгода стать хорошим врачом. Но для того, чтобы подготовить базу для этого, внутреннюю базу, предаваться служению, а не предаваться деньгам, власти, славе, могуществу своему. Для того, чтобы достичь этого состояния, нужны годы. Когда человек предался правильно процессу, ему легко очень начать передавать силу своим людям. Почему? Потому что у него она есть. В противном случае он достигнет могущества не для того, чтобы передавать силу, а хватать за жабры людей. Вот ты больной, я тебя хватаю за жабры. Так гони деньги, гад. Буду лечить тебя. Понимаете? То есть он высасывает кровь и отдает взамен лекарства. Но ничего не дает человеку фактически. Потому что он присосался к его деньгам. И тот чувствует... Человек чувствует, что-то не то происходит. Отдачи от врача нет. Он как бы наоборот забирает. И человек боится его, уходит от него, не хочет у него лечиться. Это называется паук. Кровопийца. Чем больше у человека знаний, тем более профессиональным кровопийцей он становится. Кровь пьет у людей. Так психологи привязывают к себе тех, кто нуждается в их консультациях. Они постоянно сосут с них кровь. Врачи привязывают пациентов, чтобы постоянно лечились у них. Сапожники привязывают, чтобы сапоги постоянно чинили. Понимаете? Это пауки. И они несчастны на самом деле. Эти пауки, они несчастны. Потому что кровь насосаться невозможно. И всегда мало. А если ты служишь, ты сразу же счастье получаешь, и тебе сразу хорошо. Поэтому кажется поверхностно все. Потому что человек постоянно рад. И он кажется поверхностным внешне. Но на самом деле он очень глубокий, он самоудовлетворенный такой человек. Понимаете? Так, смотрите. Человек правильно относится ко сну, он считает это служением Кришне. Предается сну, ложится спать в правильном настроении. Дальше он правильно просыпается, предается процессу просыпания. Это тоже служение Кришне. Потом предается процессу омовения. Он пытается понять, как правильно омываться. Во время омовения он достигает совершенства. Потому что это мистический процесс омовения. Я разок настроился на воду во время омовения. Я почувствовал, как у меня тут такой брахман раскрылся в голове. Я почувствовал вот такое ощущение, как будто бы вот огромный мир раскрылся передо мной. Ну, во время омовения предался процессу. Время просады тоже можно. Я не специалист в этом. Я не ем, а жру. Вот, а надо очень, я видел преданных, которые очень внимательно кушают, они полны расы, они потом из них это все выходит, сладости. Они сначала внимательно едят, сосредоточенно очень, а потом из них все это выходит. Они полны расы, вкуса духовного. Когда преданный предается камням, посмотрите на Андрея, как камни подбирают, у него глаза блестят. Он такой, ну, подбирает такой, в экстазе полном, предается процессу. Ни о чем не думает в это время вообще. Почему мы думаем о чем-то другом? Потому что мы живем не в настоящем. Мы не хотим совершить эту аскезу, погрузиться в настоящее время, стать счастливым прямо сейчас. Это всегда надо аскезу совершать, потому что ум не хочет. Ум хочет будущее, прошлое. Он не хочет жить сейчас. Это скупость сердца называется. И поэтому нет юкты, нет вот этого ощущения счастья от настоящего времени из-за скупости ума, скупости сердца человека. И он думает, я отдохну потом, когда останусь один. Это все из-за скупости сердца происходит, господа. Потому что все развитые люди всегда предаются обществу. Они никогда не предаются своей семье или самому себе. Предание самому себе означает предание гуне невежества. Предание семье означает предание в гуне страсти. Предание обществу или Богу является преданием обществу в гуне благости. Предание Богу — это трансцендентное предание. Ваше задание хотя бы предаться обществу преданных. Вы войдете в гуну благости сразу же. И будете в экстазе среди преданных. Предание означает юкта, аскеза, которую надо совершить. Вот вы, допустим, слушаете сейчас лекцию. Вы не глубоко преданы этой лекции. Я больше предан, чем вы этой лекции. Почему? Потому что вы не верите, что вы получите счастье, если погрузитесь в эту лекцию целиком. Вы чувствуете, тяжело сидеть. Почему? Потому что нет погружения. Вы чувствуете, что вас прибивает, потому что нет погружения. И вы испытываете страдания из-за этого. Но если бы вы погрузились в лекцию сейчас, вы бы испытали счастье, потому что то знание, которое она дает, оно приносит счастье. Вы бы сейчас очень глубоко испытывали счастье, что вы поняли очень многие вещи, важные какие-то в жизни. Я же фундаментальные вещи вам говорю, не то, что какие-то тонкости. Я говорю основу жизни вообще сейчас объясняю вам. Как надо жить счастливо, правильно, основу жизни. Важно понять, что есть вещи правильные и чистые, а есть вещи неправильные и ложные. Неправильные и ложные вещи – это предание, допустим, бодрствованию, когда надо спать. Или предание пищи, когда не надо есть. Или предание душу, когда не надо под душ вставать. Или предание, допустим, сну, когда не надо спать. То есть надо предаваться всему вовремя. В этом заключается правильность процесса. То есть, допустим, время сну пришло, все, я предаюсь сну. Допустим, кто-то не хочет предаваться сну, ваши проблемы. И все. А если кто-то не дает предаваться сну, сражаться за свой сон, сказать, молчать всем. Время сну пришло. Нет, а я серьезно говорю. Здесь не надо никаких сентиментов не должно быть. Время подбирать камни, допустим, пришло, все болтают. Надо подбирать камни, там, молчать. Ну или смиренно, попредные, там, пожалуйста, замолчите. Если начинаем кушать, кто-то там, у него пошло. То есть, когда предный не может предаться просаду, он язык чувствует вкус, и он начинает болтать во время просады. Надо ему сказать, пробудьше просаду. Понимаете? Чему вообще не надо предаваться? Самолюбованию. Есть преданные, которые всегда любят обсуждать «я», себя. Они гуру заставляют о себе говорить, преданных окружающих о себе. Это называется праджалпа. Или преданные предаются аппаратхам. Они вместо того, чтобы поклоняться преданным, они их обсуждают. Это тоже праджалпа. Когда человек болтает во время просады, это тоже праджалпа. Когда человек вместо того, чтобы заснуть, лежит и болтает с кем-то во время сна, это праджалпа. И так далее. Праджалпа означает, человек отвлекается от того, что сделает его счастливым. Он занимается чем-то другим. Не тем, что сделает его счастливым, а чем-то другим. Во время воспевания надо предаться голосу Прабхупаде. В этом заключается ценность воспевания. Если ты предался, ты почувствуешь внутри себя, в сердце почувствуешь океан духовной энергии. Душа твоя начнет петь внутри. Со временем, потом. Но Даже если кто-то рядом читает правильно, сосредоточенно, все равно душа будет петь. Почему? Потому что есть такое понятие, как пратибимба бхакти, то есть отраженная преданность. Человек, находясь рядом с преданными, которые правильно воспевают, испытывает счастье. И предается звуку того, кто воспевает правильно. Вот я, допустим, испытываю счастье, воспевая рядом с Шрилой Прабхупадой. Моя бхакти отраженная. Но что-то внутри тоже уже постепенно появляется. Поэтому надо понять вот эту вот вещь, что мы зависим очень от милости старших и зависим от правильного настроя. Фактически вся жизнь состоит из настроя человека. Настрой — это самая большая аскеза. Материалисты, они не любят настраиваться вообще. Они живут как получается. Понимаете, они вот у них так получается жить, они так живут. У них есть привычки, это их привычки. Они не могут перенастроиться. Но в чем заключаются преданные? Преданные — это тот, кто постоянно учится настраиваться правильно. Он предается все качественнее и качественнее, глубже и глубже. Самое лучшее — это отдыхать в звуке. Говорится в ведах, вайшнав живет в звуке. Живет означает отдыхает. Поэтому и спать не надо. Рупа Госвами почему не спал почти? Потому что он отдыхал в звуке, ему не нужен был сон. Он испытывает счастье от звука, поэтому у него постоянно воспевание идет. Даже когда он молчит, все равно он слышит звук духовный. Потому что это самая большая чистота и сила, которая только есть в этом мире, это звук. Все соткано из звука. И все меняется с помощью звука. Поэтому придание звуку является самым лучшим способом отдыха. Возвышенная лекция какого-то чистого, возвышенного преданного. Не слушайте праджалку, слушайте лекции очень возвышенные, чистые. Звук Шрилы Прабхупады должен постоянно звучать у вас дома. Что бы вы ни делали, всегда тихо играет Шрила Прабхупада, потому что он настраивает на правильную волну. И ты в настоящем времени начинаешь жить от этого. Аскеза меньше уже, чтобы в настоящее время войти. Меньше аскеза. Допустим, я сейчас читал Гаятри, Прабхупада выключился. Сразу же мне надо было прилагать больше аскезы, чтобы войти в настоящее время. Потому что как только выключился Прабхупада, все остальные сразу их понесло в прошлое там, или в будущее. Ну, то есть у них пошел выход из нормального воспевания. А я молчал в это время, читал Гаятри. Я начал звук у себя внутри, вспомнил звук Прабхупады, внутри себя начал культивировать. Таким образом остался в настоящем. Испытывал счастье, продолжал испытывать счастье от воспевания. Некоторые люди думают, что счастье испытывать — это очень подло и мерзко. Такие люди завидуют преданным. Некоторые люди думают, что только козлы могут быть счастливыми. Такие люди завидуют преданным. Некоторые люди любят быть счастливыми. Они независтливые. Но они любят наслаждаться не тем, чем надо. Это мудхи, ослы. То есть они наслаждаются глупостями всякими, которые приносят на самом деле страдания. Бхакты наслаждаются тем, чем надо. И они, так как они наслаждаются, они не испытывают зависти. Если кто-то, допустим, испытывает счастье, кому-то подарили счастье, как определить, человек на правильной платформе духовной стоит? Допустим, кого-то преданного очень сильно восхваляют, все остальные, если сильно радуются за него, значит, они преданные. А если в это время они прокисли, так, это значит, что они не преданные. Почему? Потому что они не могут быть счастливыми, видя счастье других. Понятно? Это значит скупость сердца, зависть счастью. Поэтому преданные должны сдерживать свои эмоции духовные при корми. Потому что когда преданные радуются рядом с корми сильно, то корми начинают звереть. То есть у них пена изо рта идет. Они не могут видеть счастье чужое. Они только свое могут видеть счастье. Или материальное счастье они могут видеть. Когда сексом кто-то занимается, они испытывают счастье. Думают, только хорошо, классно. Преданные, когда видят, что сексом занимаются, они подальше, им не надо этого, не хотят видеть это. Преданные испытывают духовное счастье в духовных взаимоотношениях. Но рядом с корми они должны вести себя деликатно. Они должны это счастье сильно показывать наружу. Потому что это вызывает у них спесь, они гневаются, у них пена изо рта идет. Потому что эта энергия счастья духовная, она очень болезненна для материалистов. Болезненную природу имеет. Так, ваша задача заключается в том, чтобы научиться отдыхать в нужных вещах. Отдых может быть во время работы, во время чего угодно. Ну, то есть правильно отдыхать, ваша юбка, предаться нужным вещам, и вы будете испытывать в йоге счастье. Страдания будут сильно уменьшаться в вашей йоге. Йога означает предание. Если вы предаетесь правильно и меняете сон, отдых, бодрость, еду, ну то есть вы вовремя все это делаете, меняете, не переутомляетесь в этом, то вы становитесь счастливым. Вы все время отдыхаете, никогда не напрягаетесь. Йога — это не тот, который просто некоторые показывают йогов, там он сидит, думает, что это йог. Но у них такое представление. Йог на самом деле он очень блаженный, он очень счастливый, спокойный. Почему? Потому что он всегда делает то, что надо. Он предается самым лучшим вещам, самым ценным. Некоторые люди думают, кушать вегетарианскую пищу — это очень большая аскеза. Да это самое большое удовольствие вообще. Правильно. Писать просад — это отдых. Вставать рано — это отдых. Это не аскеза, это экстаз. Экстаз. Надо просто его предаться этому экстазу. Нужно время. Стоять под прохладным душем — это отдых, это экстаз. Когда с Женей ездили в Киев и Вриндапати, я приехал, мы жили там на воде. Жили в домике в таком, который плавает на воде. И была весна, кромка льда покрывала воду. Была гладь, тишина, красота вокруг. Мы жили прямо на воде. Это было в таком озере, такое, там домики на воде стояли. Я приехал и сразу предался воде. То есть я буль сюда, и они с Вриндапати смотрели на меня квадратными глазами совершенно. Потом Вриндапати такой думает, надо делать как старший. Пошел тоже булька. Вот. И потом Женя такой со страшными глазами полез в воду, короче. На следующий день я пытался их остановить, потому что они пристрастились. Они начали булькать через каждые 5 минут, что там бегать в этот прорыв. Я говорю, остановитесь, братва. Ну, то есть идея в чем заключается? То, что на самом деле то, чему нужно предаваться, это приносит огромное удовлетворение и счастье. Это не является чем-то ненужным, плохим. Понимаете? Надо просто научиться это делать. А в этом аскеза. И каждую минуту, секунду жизни надо эту аскезу совершать. Допустим, вот сейчас лекция закончится. Если вы почувствуете неудовлетворение, это значит, что вы не тем занимаетесь. Подумайте, чем надо заниматься, чтобы испытывать счастье в это время. И как этим заниматься. Допустим, лекция закончилась, вам надо изучать, допустим, аюрведу. Или готовить просад. Готовить просад. Настроился. Готовить просад. Экстаз. Настроился на стоп преданных, начал резать картошку в состоянии смирения полного, слушаешь духовную музыку, Хари Кришна, режешь в экстазе в полном. Преданный рядом тоже что-то делает, ты думаешь о нем, поклоняешься, как мне вам служить, что мне для вас сделать, что мне для вас порезать, в экстазе. Просад приготовили, в экстазе надо предлагать. Не то, что опять дальше готовить, там этот экстаз. Все, этот экстаз кончился. Надо предаваться другому. Надо настроиться, что надо сейчас идти готовить, надо идти предлагать. Все, это аскеза, надо заново все настроиться и предлагаешь. Вот в этой аскезе находишься. Потом дальше, кушать просад, это аскеза. Потому что во время вкушения что хочется делать? Глотать, не вкушать, а глотать хочется. Все. А надо вкушать, то есть настроиться на вкушение, жевать, предаваться просаду, думать о том, какая милость, что преданные приготовили, спасибо им, вкушать смиренно, мысленно всем кланяться. Это аскеза, но в это время сильное счастье идет. Потом, когда покушал просад, дальше надо сосредоточиться, чтобы правильно отдохнуть. Лечь на левый бок, вот так сосредоточенно отдохнуть. Очень серьезно сконцентрирован. Потом надо пойти на лекцию, пойти на работу. Это аскеза, правильно идти на работу, потому что в это время хочется болтать, смотреть где. На всю эту мразь, которая там висит. А надо на бананы в уши воткнуть, так сосредоточиться и начать слушать нектар внутри себя, нектар. Кто-то отвлекает, допустим, идет рядом преданный, говорит, давай про джалпы позанимаемся. Говоришь, нет, я лекцию слушаю. Спасибо, Бхакта, спасибо. Харе Кришна. Все. Пришли на работу. Там надо наслаждаться тем, что вы служите людям. Наслаждаться тем, что вы их лечите. Устали, допустим, наслаждайтесь тем, что попили чай, отдыхай, просад опять предложили, попили. Но опять лечите, наслаждаетесь тем, что лечите. Но скупец, он постоянно думает о том, что он будет делать потом, или что он делал раньше. Вот я, вот так мне было хорошо, когда я домой ездил отдыхать, а теперь мне так плохо. Это прошлое, тамас. Или вот когда я женюсь, и рядом Матаджи будет, тогда мне будет хорошо. А с этим брахмачарями рядом плохо. Это раджас. Или скорее бы мне стать специалистом, чтобы все меня уважали. Это раджас. Понимаете? Вот я скорее хочу стать специалистом или нет? Когда я уже был очень хорошим специалистом, один человек выучился очень сильно в аюрведе. Он стал крутым пандитом в аюрведе. И на всю страну меня обсмеял, просто опозорил. Начал позорить меня перед старшими, что типа я не очень в аюрведе, а выставляюсь я не весь кем. И сначала мне так обидно стало, а потом я понял, что мне обидно стало от того, что на самом деле я... хотел славы. А потом я понял, что аюрведический врач – это тот, кто испытывает часть от лечения. Я начал лечить просто. Я увидел, что вот эта вот пхава, вот этой вот пандитости такой, аюрведической пандитости такой. Это такое дерьмо, я думаю. Господи, ну смейся дальше надо мной, я буду людей лечить в экстазе. И все. И как только я так подумал, я увидел, что от меня это отступило. И этот человек больше перестал смеяться, он, ну, боится. Почему? Потому что, ну, как бы, когда солнце восходит, дерьмо кипит. Ему очень тяжело быть спокойным, начинает кипеть. Вы должны научиться быть врачами. Врачи – это те, кто испытывает счастье от лечения, а не от того, что они крутые, что они хорошие результаты имеют. Понимаете? Вы должны учиться быть преданными. Это те преданные, те, кто любит общество преданных. Вы должны учиться быть верующими людьми. Верующие люди – это те, кто живут в звуке, испытывают счастье от звука. Это означает вера. Так вы достигнете полного счастья в жизни, во всем. Как предаваться сну? Как предаваться забвению? Надо сказать себе, я сплю для того, чтобы рано встать. Я не сплю для того, чтобы спать. Я сплю для того, чтобы рано спать. Это аскеза так настроится во время сна. Потому что некоторые люди думают, наконец-то я лег. И они думают о том, как я буду утром спать. То есть они предаются сну неправильно. Когда ты служишь во сне Кришне, ты думаешь, я лег спать для того, чтобы рано встать. В этом заключается смысл моего сна. Когда человек так настраивается, он очень глубоко спит, сильно так. У него очень концентрированный сон. Потом он высыпается хорошо, встает счастливым такой рано утром. Какие вопросы у вас? Манадхарма означает не предаваться процессу, быть скупцом. Перестаньте быть скупцом. В этом ваша учеба заключается. Вас двоих, допустим, вы только пришли, у вас есть энтузиазм еще не быть скупцом, потому что у вас есть силы предаваться всему, потому что это новое. Все является новым. Но потом это все перестанет быть новым для вас. И вы будете чувствовать себя очень уставшими. Это означает, что вы не предались процессу глубоко. Но если вы преодолеете эту усталость здесь, в ашраме, не поедете домой сисю сосать, а предадитесь процессу в ашраме, то это значит, вы экзамен свой сдали. Потому что некоторые люди чуть-чуть устают, и сразу им куда-то надо бежать. Или на улице больше ходят, или они домой сисис там, или сисис здесь находят где-нибудь. Вот. То есть это значит, что они на манадхарме находятся. То есть они до сих пор не выучились быть вайшнавами и быть самостоятельными разумными людьми. Потому что пока человек зависит от женской природы и от своего ума, это одно и то же, потому что ум тоже питается женской природой, значит, он неразумный человек. Он находится на платформе, на ментале, и он чувства движут его жизнью. Разумный человек предается обществу преданных, предается процессу труда. Разумный человек предается, вот разумный мужчина раньше, как считалось, если он в экстазе сражается, значит он разумный. Разумный это тот, кто в экстазе, в самой деятельности находится. И он любит служить преданным, любит правильно относиться, и он в экстазе, он отдыхает в это время, понимаете? А неразумный человек, он когда отдыхает? Когда он один, когда он с женщиной, когда он у себя дома, это мудха, глупец, понимаете? Потому что женщина не дает защиты, она сосет кровь, она сама хочет наслаждаться. Ум тоже не дает защиты, он постоянно сосет кровь. Он сам хочет наслаждаться. Защиту дает только разум, а разум живет в деятельности, он не живет в покое. Какие вопросы? Перестаньте быть глупцами. Попытайтесь быть счастливыми в той деятельности, которую вы совершаете. А в душе как лучше предаваться? Вот как бы медленно со шлангом или успеешь? Самый лучший способ предаваться вообще не в душе, а в туалете, когда какаешь. Это самый кайф вообще. Предаваться каканью, это даже лучше, чем в душе стоит. Ну нет, это... Почему ты не спросил меня, как предаваться во время воспевания? Почему ты про душ спросил? Так, а это мы, я просто это давно хотел спросить, а ну, это мы пока, ну, пока понятно, пока пробуем. У тебя такой ум, он хочет наслаждаться любой ценой. Если бы я сейчас сказал, как предаваться процессу подбирать камешки на ногах у женщин, ты бы сейчас об этом спросил. Душ для тебя был бы на втором месте. Но вот как предаваться подбору камней, когда на ножках женщин, вот это вот круто вообще, предание этому процессу. Нет? А что ты тогда про душ спросил? С чем? Нет, потому что я давно хотел спросить, как правильно это делать, как лучше для организма. Для организма лучше? Ну, самое нет. Лучшее для организма это какать, а не подушить. На самом деле, омовение не предназначено для организма. Надо повторять ом по ветрам, по ветровам. То есть надо настроиться на чистоту, а не на тело во время душа. Потому что телки и тёлки, они во время душа что делают? Они наслаждаются. Телки и тёлки в это время этим занимаются. А когда человек совершает омовение, возвышенное омовение, он в это время настраивается на чистоту, на шабду. То есть он, для него вода это священное что-то, и он пытается предаться чистоте. Да, а после того, как помылся, все-таки холодной водой, вот это, ну, процесс обливания все-таки стазиком, или постепенно, как вы говорили, или в книге писали сперва? Постепенно, ну, постепенно. То есть, ну, душем лучше, питательно. Ну, а последний раз просто, ну, простудился, когда сильно холодно, или есть... Ну, не надо сильно холодно. Зачем сильно холодно? А это не лучше? Если сильно холодно. Ну, для наслаждения лучше, а для предания лучше спокойным душам отливаться, чтобы ум успокоился. Ну, для здоровья и для предания. Для крутизны. Для крутизны лучше холодно, конечно. Ну, для здоровья, чтобы силы были. Для крутизны, то есть. Ну, крутизна — это другое. Еще раз тебе повторяю, омываются не для здоровья и не для того, чтобы силы были. Омываются для того, чтобы почувствовать процесс предания во время душа. В этом смысле идет омовение, а не в каком-то другом. Омовение означает, что ты не ставишь какой-то целью себе, будущую цель. Ты в это время испытываешь счастье. Ты понимаешь, что такое процесс очищения и предаешься очищению. А не предаешься тому, чтобы потом быть сильным и так далее. Ты предаешься самому процессу. А если ты не можешь находиться в процессе полноценно, значит душ или слишком горячий, или слишком холодный. Это другой смысл. Так это тот, который я говорил. Это не другой смысл. Я думал, это для здоровья делается, но для... Здоровье всегда есть у человека, когда он занимается правильными вещами. Здоровье – это результат. Оно приходит само, если человек в правильном процессе находится. Вот я с вами здесь мантру с утра повторяю, и у вас предрасположенность к туберкулезу уходит у всех изнутри. Правильное воспевание дает здоровье. Я это вижу. Практика, видно. Но если я не прихожу сюда, вы неправильно воспеваете, у вас тамос наступает, и все, болезни начинают активизироваться. Надо учиться предаваться процессу правильно, правильному процессу. И тогда все будет как надо, и здоровье, и личное счастье будет, и успех в жизни. Но это как результат. Об этом не надо даже думать, оно само будет приходить. Думаете, что духовные учителя думают о своем здоровье? Нет. Они правильно в процессе находятся, у них очень сильное здоровье. Тебе далеко до их здоровья. Очень сильно. Они могут ездить целыми днями. Самое тяжелое для здоровья – это переезды. Они ездят целыми днями и при этом здоровы остаются. Вот попробуй так. Крыша съедет за 2 дня. Ну, они три. Тоже же болеют. Шрила Прабхупады тоже, когда на корабле. Даже они когда болеют, они здоровы все равно. Это как? Вот так вот, попробуй, узнаешь. У них душа, дух силен, а тело ломается, но оно потом восстанавливается. Дух – это основа. А насколько вообще нужно физическим, ну, упражнениям? Нужно. Опять же, это, я делаю йогу и думаю о Прабхупаде. Включаю звук Прабхупады в это время. Делаю йогу, и у меня как бы этот звук проходит во все поры тела. Он как бы, все каналы наполняются звуком Прабхупады. И тело живет для преданности, а не для себя в результате. В этом смысл йоги. Да? Я бы хотел спросить. Ну, сильный дух и тело, если сравнивать, вот сейчас, вот как Серафим, допустим, Саровский, да, то есть он, ну, невообразимую аскезу вообще держал для Господа, как духовного учителя, то есть они... Ну, ездит везде, то есть, ну, тоже так, ну, невозможно так вот делать, как они. Невозможно, потому что у вас нет практики, нет опыта. Если бы вы предались правильно, вы бы так делали. Каждый человек может это делать. Но для этого надо учиться предаваться. Надо концентрироваться на самое важное, на звук. Надо жить в нем. Надо верить в него безгранично. Тогда будет та же самая сила, а результат тот же самый у вас будет. У вас не хватает силы делать ваши вещи. Вы не можете подбирать быстро камни качественно. У вас не хватает силы. Вы выматываетесь из-за этого. Почему? Потому что у вас неправильная настройка внутри. Процесс настроя неправильный. А если вы будете правильно настроить, то у вас все будет классно получаться. И качественная, и быстрая помощь людям. В этом ваша учеба заключается, чтобы настраиваться правильно. В настрое она заключается, а не в том, чтобы достичь подбора камней. Можно много камней подобрать, человеку счастье эти камни принесут. Счастье камни приносят, когда вы правильно настроены, когда вы чисты, вы чистоту передаете. А, то есть обычно, когда человек болеет, у него и дух, и ну, как заболевает. А когда ну, духовные учителя тела заболевают, они просто нормально у них как бы это. Это высокий уровень сознания, да. Некоторые даже наоборот себя болезням подвергают, чтобы дух укрепить. Сильные духом они могут пойти просто. Есть такая аскеза, допустим. Человек делает себе такую аскезу. Он, это называется панчамаха-яги. То есть, допустим, он делает в жаркую погоду, вот знает, сегодня будет жаркий день. Он разжигает костры по четырем сторонам света, садится и сверху светит солнце. Он не покрывает себя и повторяет мантры в это время. А когда очень холодно зимой в Индии, он заходит в воду и как раз в тот день, когда идет дождь. То есть со всех сторон то льет вода холодная на него, то солнце светит. И таким образом он закаляет дух свой. Но это не для нас. Потому что 5 минут тебе в таком состоянии побыть, и крыша съедет сразу. Му-му-му, не бубни. Все. Крутой. Ну правильно, вот дух укреплять, если мы будем, допустим, вот, через силу делать. Вот хочется, ну вот вставать, допустим, рано утром, надо, не можешь. Ты в силу воли прикладываешь и встаешь. На следующий день опять так. Это, ну, как бы, нет, это неправильно. Нет? Это означает что? Это называется издевательство. Пойми, правильному настроению, когда ты не издеваешься, а когда ты совершаешь то усилие, которое приводит к счастью. Ты, допустим, не выспался, ты хочешь из одного процесса перейти в другой. Ты должен доспать вовремя, проснуться и вовремя начать делать другое. Если ты чувствуешь, что ты не доспал, значит, еще не время для тебя вставать. Надо вставать тогда, когда это легко сделать. Но не надо предаваться процессу сна. Если ты наслаждаешься сном, ты вообще не встанешь. Надо чувствуешь, выспался, надо вставать. Здесь критерий выспанности. Если не выспался, не встаешь. Некоторые люди издеваются над собой, они из йоги выходят. Некоторые, наоборот, поблажки себе дают, они из йоги выходят. А находиться в йоге означает в экстазе подбирать камни, устал. В экстазе, значит, желая всем счастья, что-то другое в это время делать там. В экстазе отдыхай, допустим. Потом в экстазе опять подбирай камни. В экстазе спи, в экстазе просыпайся. В экстазе читай мантру. Прочитал мантру, в экстазе что-то другое делай. Не можешь это делать, отдохни в экстазе. Но никогда не надо издеваться над собой. Это процесс экстатичный, там нет издевательства. Там есть переключение от одной деятельности к другой. Если ты видишь, ты наслаждаешься сном, не спишь, а наслаждаешься сном, значит пора вставать. Если ты видишь, что ты уже начал думать о том, что вот я как классно подбираю камни, значит что-то не то происходит. Если ты начал наслаждаться едой, а не просадом, значит не то что-то происходит. Надо служить просаду, я же объясняю, есть, служить. Ты ням-ням-ням, живешь, служишь просаду, служишь преданным в это время. Раз ты расслабился, пузо откинул, значит все уже, ты наелся. Ты не хочешь служить просаду, ты хочешь им наслаждаться. Камни не хочешь подбирать, а хочешь наслаждаться этим, проджалкой начинаешь говорить. Ты видишь, я как круто подбираю? Я здесь не зря. Видишь, какой я хороший? Вижу. Вот. Это означает проджалпа. Поэтому вам сказал Андрей, не распускайте язык во время подбора. Вы поклоняете, заставляете человеку поклоняться себе в это время. Не служите ему, а заставляете поклоняться себе. Надо служить во время подбора. Означает сосредоточенность и молчаливость. Испытывать счастье от этого служения. А как важно вставать в одно и то же время или вставать, когда уже ну, проснулся? Лучше вам учиться вставать в одно и то же время. Но если вы не выспались, надо чуть побольше поспать. Человек должен спать столько, сколько ему нужно для отдыха. Поймите, отдых означает, что ты чувствуешь, что ты еще уставший. Тебе нужен отдых, ты спишь. Потом раз, проснулся и думаешь, ага, все привыкли, что я валяюсь. Все думают, он больной и продолжает валяться. Это называется грех. Не, а если наоборот, в 2 часа с копейками проснулся, допустим, бодрый себя веселенько включает. И выспался раньше времени. Ну да, выспался раньше времени. Вот, ну, у меня часто вот в 2-3 ночи пытаются. Надо встать, омыться. И всем козлам, которые еще спят, дать бой. Не, в смысле, или снова заснуть и спать до того же времени? Нет, ты можешь встать, омыться, если опять спать захотелось, опять ляг спать. Это значит, что у тебя нет еще глубокого понимания, ты еще не смышленый в этом вопросе, у тебя нет разума, как правильно поступать. Нет, надо точную может... оценку себе дать, надо понять, насколько я выспался. Если ты... Режим все время как-то разный, то в 2 подорвешься, все, то до 5. Там, значит, спишь. Тогда, если у тебя нет знания внутреннего, значит, спи в одно и то же время вставай. А во сколько лучше все время вставать? Сложно сказать. Попробуй по-разному. Че ты все время хочешь, чтобы я за тебя жил? У меня своя жизнь есть. Учись жить. У меня просто... Меня нет, учись жить. Цыпленок, когда из яйца вылупывается, он постоянно ему пинка под зад, раз, и он побежал жить своей жизнью. Каков правильный настрой обучения? Обучение очень просто. Надо предаваться звуку Шрилы Прабхупады во время обучения, любого процесса обучения. И тогда качественно очень настраиваться будешь. И предаваться словам старших. Все. Предание означает более глубоко и серьезно воспринимать, чем кажется. Пытаться глубже понять, воспринять. Каждому слову придавать значение старших. Предаваться словам старших. Когда человек это делает, его у него учится легко очень, без проблем. И предаваться звуку Прабхупады означает трансцендентному звуку. Я хотел спросить, а в лекциях и в киртанах Шрилы Прабхупады тоже, да, можно понять? Ну, конечно. Есть шабда, а есть пхава. Шабда, вот она звучит, шабда, там нет эмоций. А во время пхавы есть эмоции. Иногда преданно нужна шабда, в каких-то процессах, во время джапы нужна шабда. А в некоторых процессах нужна пхава. Допустим, ты лекции слушаешь, может музыка в это время играть. Или подбираешь камни, там пхава нужна. Музыка. Если шабда будет звучать во время подбора камней, то процесс не будет идти нормально. Уставать сильно будете быстро. Во время воспевания, кушания тоже нужна пхава. Нужно включать духовную музыку, а не просто звук мантры. Понимаете, во время еды. Потому что это процесс, требующий пхавы, требующий расы, взаимоотношений. И с преданными, которые кушают рядом, надо тоже строить взаимоотношения. Надо мысленно кланяться и улыбаться. Во время просада можно прославлять просад. Можно прославлять преданных, но не надо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Язык чесать просто сидит. Все. Чигорни тайки, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай.